33. Андрей белый как полотно. Он отступает назад, будто перед ним не маленькая девочка, а страшное привидение. Его глаза широко раскрыты, в них читается смесь ужаса и недоумения. Поступь становится неровной, неуверенной, будто земля под ногами вдруг превратилась в зыбкое болото. Он отступает, пока не натыкается спиной на ствол дерева. Только тогда останавливается. Маша смотрит на меня с немым вопросом. В ее глазах смешались любопытство и тревога, и я ловлю себя на том, что не знаю, как объяснить происходящее. Внутри все сжимается от неуверенности и страха. Хотелось бы сначала поговорить с бывшим мужем наедине, понять, что и как сказать дочери, прежде чем раскрывать правду. Нельзя просто так, наобум шокировать ребенка новостью, что этот испуганный мужчина – ее отец. Такой разговор должен произойти дома, где Маше будет комфортно, привычно и безопасно. «Это наш знакомый», – говорю спокойным, ровным тоном. Специально обобщаю, чтобы Маша его вспомнила и узнала. Он уже уходит. Маша кивает, не сводя с меня взгляда, но в этот момент раздается голос Андрея. «Нет, в этот раз я никуда не уйду», – говорит он хрипло, но твердо. Его голос дрожит, то ли от напряжения, то ли от шока, но в словах чувствуется стальная решимость. Он делает шаг вперед. «Я уже уходил, и больше этого не повторится», добавляет со злобой в голосе. Маша вопросительно смотрит на меня, словно спрашивает, как ей относиться к этому странному незнакомцу. Внезапно я ощущаю всю тяжесть возложенной на меня ответственности. Возможно, это самое сложное решение, которое я когда-либо принимала в своей жизни. Мстительная, гадкая часть меня шепчет, что нужно предупредить ее. Это плохой дядя, к нему нельзя даже приближаться. Но я, конечно же, ни за что этого не сделаю. Мой долг – держать ситуацию под контролем, не разрушая доверие Маше. «Машуленька, помоги мне положить вещи в коляску», – прошу с улыбкой, стараясь отвлечь ее от бессловесного диалога с Андреем. Малышка послушно берет сверток из моих рук и кладет его в сетку за сиденьем. Андрей наблюдает за ее действиями с таким восторгом, словно Маша совершает нечто невообразимо гениальное. Она такая. Андрей не сводит с нее глаз. Она просто чудо. Она – это мы, Саша. Мы с тобой. Обычно это называют генетикой, а не чудом. Нахожу в себе силы усмехнуться, однако Андрей словно меня не слышит. Она такая умничка. Я пытаюсь научить ее не говорить о присутствующих в третьем лице. Могу я тебя научить заодно? Извини. Я не подумал. Конечно, она. Ты совсем взрослая малышка. Андрей путается в словах. На его лбу выступает испарина, и он стирает ее тыльной стороной ладони. Черт возьми, мне становится его жалко. Я обожаю дочку всем своим существом, живу ей, и поэтому не могу представить, каково это – жить, не зная ее, как Андрей жил до сих пор, а потом вдруг узнать об этом. Сердце сжимается от этой мысли, и в груди поднимается невольное, болезненное сочувствие. «Ты не собиралась мне говорить о Маше?» – спрашивает Андрей тихо. В его глазах нет ни обвинения, ни осуждения, только боль, поэтому я даю честный ответ. «Собиралась. Но не знаю, когда, пока что не решила. Во время нашей последней встречи твоя. Ира дала мне понять, что она беременна, так что я была в курсе, что ты и так станешь отцом. А Маша? Только моя. По крайней мере, на какое-то время. Пристально смотрю на Андрея. Если сейчас увижу осуждение на его лице, отправлю его прочь и навсегда. Но осуждения нет. Он хмурится, о чем-то думает, потом тихо кивает, соглашаясь со своими мыслями. Что же, я предполагал, что такой вариант вполне возможен. Нам надо поговорить, Саша. Не сейчас и не здесь. Не здесь, с этим я согласен, этот разговор не для улицы. Но откладывать нельзя. Мы поговорим сейчас, а не завтра и не на следующей неделе. Я и так уже упустил слишком много времени. Если отпущу тебя сейчас, ты снова отрежешь меня, как ненужный кусок, и я больше никогда не увижу. Машу! Произносит ее имя с улыбкой, в которой сквозит тепло и грусть одновременно. «И тебя», — добавляет безрадостно, словно вес утраченной жизни давит на его плечи так же сильно, как и на мои. «Я отвечу на твои вопросы», — отвечаю через силу, потому что мне не хочется делиться Машей, не с ним. Но я знаю, что это в ее интересах. Они с отцом очень похожи, по характеру, интересам и внешне. «Вы идете домой?» «Тот мужчина, с которым ты ехала в машине». «Он живет с вами?» В голосе Андрея внезапно слышится негодование, почти враждебность, которые отзываются во мне тревожной волной. «Тебе не кажется, что ты слишком много себе позволяешь?» Напрягаюсь всем телом. Сердце бьется быстрее, дыхание учащается. Если сейчас начнется скандал, это никому не принесет пользы. «Нет, не кажется. Ты прятала от меня». Его голос дрожит. Он переводит взгляд на Машу, хмурится. «Прости. Это для меня шок. Я говорю совсем не то. Даже не то, что думаю. Я провожу вас до дома и по дороге приду в себя. Если ты позволишь мне зайти к вам домой, это будет самое лучшее место для разговора. Я бы пригласил тебя в гостиницу, но там. Это не лучшая идея. У меня столько вопросов. Как Маша родилась, когда, что она любит, какой у нее характер. Я вижу растерянность в его глазах, слышу ее в голосе. Прошлое невозможно перепрыгнуть или стереть, но его уязвимость трогает меня. Мне немыслима жизнь без знания этих мелочей о Маше, а он не знает почти ничего. Как будто внутри него внезапно разверзлась бездна, которую ему теперь предстоит заполнить кусочками прошлого, на которые он не имеет права. Маша надоела ждать. Она дергает меня за руку, недоброжелательно косится на Андрея. «Прости, Машенька, это я задержал твою маму. Меня зовут Андрей». «Ты можешь произнести мое имя?» Маша смотрит на него из-под лобья, с вниманием и осторожностью, которых не ожидаешь от такого маленького ребенка. Она понимает намного больше, чем показывает. И не отвечает на вопрос. Она никогда не отвечает на глупые вопросы взрослых, и я поддерживаю ее в этом. Этот вопрос именно такой, глупый. С какой стати ей произносить имя незнакомого мужика? Андрей переводит взгляд на меня. В его глазах надежда и неуверенность, будто он пытается понять, где заканчиваются его права, а где начинается моя территория. «Можно я куплю?» «Нет». Резко перебиваю, чувствуя, как напряжение вырывается наружу. «Ты не станешь покупать внимание моей дочери».